все не найдешь. Благие совершай дела, удачу обретешь. Забудь все бренные слова, тебя бронить не станут. Не пробуй ближних оболгать, и сам не встретишь ложь. И он шел до тех пор, пока не вошел в город Багдад. И когда он вошел, люди узнали его и стали ему кричать, говоря: «Что с тобой, о халифа?» Но халифа не обращал ни на кого внимания, пока не пришел на рынок менял. И он прошел мимо лавок, как наказывал ему обезьяна, и заметил того еврея, и увидел, что он сидит на скамье, а слуги прислуживают ему. И он точно царь из царей Хорасана. И, увидав еврея, халифа узнал его и подошел, и остановился перед ним. И еврей поднял к нему голову и узнал его, и сказал: «Привет тебе, о халифа! Какое у тебя дело и чего ты хочешь? Если кто-нибудь с тобой заговорил или поспорил, скажи мне, я пойду с тобой к вали, и он возьмет для тебя с него должное». «Нет, клянусь жизнью твоей головы, о начальник евреев», — отвечал халифа, — «со мной никто не заговаривал. Но я вышел сегодня из дому на твое счастье и пошел к реке, и закинул сеть в тигры, и поймалась вот эта рыба». И он открыл корзину и бросил рыбу перед евреем. И когда еврей увидал ее, он нашел ее прекрасной и воскликнул: «Клянусь горой и десятью заповедями, я вчера спал и видел во сне, что я стою перед девой, и она говорит мне: «Знай, о Абу Саадат, что я послала тебе хороший подарок». Наверное, подарок — это рыба, и нет в этом сомнения». И затем он обернулся к халифе и спросил его: «Заклинаю тебя твоей верой, видел ли ее кто-нибудь, кроме меня?» И халифа ответил: «Нет, клянусь Аллахом, клянусь Абу Бекром правдивым, о начальник евреев, ее не видел никто, кроме тебя». И еврей обернулся к одному из своих слуг и сказал ему: «Пойди сюда, возьми эту рыбу и ступай с нею домой, и пусть Суада ее приготовит, жарит и поджарит к тому времени, как я кончу работу и приду». И халифа тоже сказал ему: «Ступай, мальчик, и пусть жена хозяина изжарит часть рыбы и поджарит часть ее». И слуга отвечал: «Слушаю и повинуюсь, о господин». И затем он взял рыбу и пошел с ней домой. А что касается еврея, то он протянул руку с динаром и дал его халифе-рыбаку, говоря: «Возьми это себе, о халифа, и трать на твою семью». И когда халифа увидал динар у себя в руке, он воскликнул: «Слава властителю, обладателю власти!» Точно он никогда в жизни не видал ни кусочка золота, и взял динар и прошел немного, но потом он вспомнил наставление обезьяны и вернулся и бросил еврею динар и воскликнул: «Возьми твое золото и отдай людям их рыбу. Разве люди для тебя посмешище?» И еврей, услышав его слова, подумал, что он с ним шутит, и дал ему 2 динара сверх первого динара. Но халифа сказал: «Отдай рыбу без шуток. Разве ты не знаешь цену, за которую я продаю эту рыбу?» И еврей протянул руку еще к 2 динарам и сказал халифе: «Возьми эти 5 динаров в уплату за рыбу и брось жадничать». И халифа взял деньги в руку и ушел с ними, радуясь, и он смотрел на золото, дивясь на него и говоря: «Слава Аллаху, нет у халифа Багдада того, что есть у меня в сегодняшний день». И он шел до тех пор, пока не пришел к началу рынка, и тогда он вспомнил слова обезьяны и наставление, которое она ему дала, и вернулся к еврею и бросил ему золото. «Что с тобой, о халифа, что тебе нужно? Ты хочешь взять свои динары дирхемами?» — спросил его еврей. И халифа сказал: «Я не хочу ни дирхемов, ни динаров. Я хочу только, чтобы ты отдал мне чужую рыбу». И еврей рассердился и закричал на халифу и сказал: «О, рыбак, ты приносишь мне рыбу, не стоящую и динара, а я тебе даю за нее 5 динаров, а ты недоволен. Бесноватый ты, что ли? Скажи мне, за сколько ты ее продаешь?» «Я не продам ее ни за золото, ни за серебро», —